Глава 111. Сев за стол Бетси Лайнс, Сара стала просматривать папку с документами о продаже дома Хокинсом. Впервые Карла Хокинс пришла в агентство сразу после объявления о продаже, заметила Сара. Но я не сразу же показала ей дом. А как получилось, что вы ей его показали? Она обратила на него внимание, просматривая каталог. «Вы оставляли ее одну в нашем доме?» «Никогда», — возмутилась Лайнс. «Миссис Лайнс, примерно в конце января у нас из кухни пропал нож. Насколько я понимаю, Карла Хокинс несколько раз смотрела дом до этого. Не так-то просто утащить со стены большой разделочный нож, если не остаться хоть ненадолго одной. Вы не помните, оставляли ли вы ее одну на кухне?» Лайнс прикусила губу. — Да, — неохотно призналась она. Она уронила в спальне Лори перчатку, и пока я ходила за ней, она оставалась на кухне. — Ладно. Еще один момент. Не странно ли то, что люди совершенно не торговались насчет цены? — Вам повезло, Сара, что при нынешнем положении на рынке недвижимости вы продали дом по такой цене. Не знаю, насколько это можно назвать везением. А не кажется ли вам странным то, что после того, как сделка состоялась, они позволили бывшим владельцам жить в доме, сколько им нужно, и даже не требовали с них арендной платы? Это невероятно. А меня это не удивляет. И последний момент. Взгляните на эти числа. Миссис Хокинс часто приезжала в субботу около 11. Да. Именно в это время Лори ходила на лечение, тихо сказала Сара. И им это было известно. Куриная голова, так испугавшая Лори, нож, фотографии в ее дневнике, эти люди, сновавшие взад-вперед с коробками весом едва ли больше фунта, настойчивое стремление вернуться в клинику в тот же вечер, когда она только приехала домой, сразу же после того, как в дом заехали Хокинсы. И розовый дом, думала Сара. Карла Хокинс обмолвилась о нем в тот вечер, когда я с ними ужинала. «Миссис Лайнс, вы когда-нибудь говорили миссис Хокинс о том, что угловой дом на нашей улице был ядовито-розового цвета?» «А я и не знала, что он был розовым». Сара бросилась к телефону. «Мне нужно позвонить домой». К телефону подошел Грег Беннет. «Грег, как хорошо, что ты пришел. Не отпускай Лори от себя ни на шаг. — Ее нет, — ответил Грег. — Я надеялся, что она с тобой. Сара, здесь Брэндон Моуди. Джастин тоже едет сюда. Сара, похитителями Лори были Хокинсы. У Джастина и Моуди в этом нет никаких сомнений. Где Лори? С какой-то безотчетной уверенностью Сара поняла. — В нашем бывшем доме, — произнесла она. — Я еду туда. —